как это так? Как это так? Не приговорит. Давай мы скажем вот так, как Илья делал. Попали мы их в счет. Чтобы мы знали, говорит. Вот интересно, Господь сказал. Не знаете, какого вы духа? Они никогда одержимые не были, бесноватые не были. Яков с Иоанном. И Петр не были бесноватые. А под влиянием духа чуждого были? Это был дух мщения. Это было недовольство. И когда мы вот это говорили, то говорили не от Духа Святого это было. Христос говорит, не знаете, какого вы духа, как какого вы духа. Ты мы с тобой ходим, мы в церковь ходим, мы молимся, мы псалмы поем. Как это мы не знаем, какого мы духа? Посмотрите хорошо, какого. Это все-то правильно. Все это верно. Но посмотрите хорошо. Как вы можете быть, говорит, ловцами человека? И я пришел спасать, а не губить. Согласитесь, если бы Бог был подобный нам, то, наверное, полдеревни уже не было бы, если бы больше. Если бы не больше. Там кто-то не так поглядел, кто-то не так сказал. И уже вот тут вот что-то вот внутри шевелится. Скажите, а в такой-то обстановке можно спасать, когда не значит, кого вы духа или нет? Нет. Никогда. Никогда. Это не тот дух, который спасает. Да. Я читаю. Я, может быть, немножко выйду с этого места, что я говорю, не знаю, какого вы духа. Вот я хочу посмотреть, что мы сегодня, я первый, потому что когда я читаю, я это должен пропустить через себя и себя проверить. И сказать, Господи, прости меня, и тогда что-то дойдет до кого-то. А если нет, я на эту тему тоже немножко затрону ее, вот этот вопрос. Почему иногда мы делаем доброе, а результата нет никакого? Нет никакого результата. Я читаю, во-первых, я даже прочитаю из книги «Исход», 34 глава, 29-35 стихи. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После разговора с Богом лицо было мрачное у Моисея или сияло? Сияло. И там не надо было говорить, что Моисей говорил с Богом. Его лицо об этом говорило. Знаете, что лицо очень впечатление сильное производит на людей, наше лицо. Я даже не имею в виду красоту лица нашего, я имею в виду выражение. Я имею в виду вот доброта или теплота, или холод какой-то. Вот я это имею в виду лицо, потому что сегодня лицо сегодня такое, а через 20 лет совсем другое. Поэтому оно, но это не совсем та сторона, которая влияет на людей. В молодости может быть, а в старости все одинаковое становится. Морщинистые, лысые, иногда еще что-то. Ну что же делает? А вот внутренний человек, здесь как раз о внутреннем человеке идет речь. То у Моисея лицо сияло в натуральном смысле слова. Но когда мы сегодня говорим, то мы говорим немножко о другом. О том нашем внутреннем мире, о той теплоте и любви, о той терпимости, которой вы должны струиться перед людьми. Я на эту тему сегодня говорить не буду. Она похожая тема, но немножко другая. Вы помните, что Господь говорил, значит, или через Петра, Павел неоднократно об этом говорил, он предупреждал, как христиане должны жить, как они должны себя вести. Говорит, любите друг друга с нежностью. Помните? С нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Нежность – это ключ, который раскрывает сердце человека. Грубостью его не раскроешь. Грубостью можно остановить человека, заставить его уважать тебя, бояться тебя. Но это совсем не значит, что его сердце открылось для тебя. Вы согласны со мной, что это так? Когда тебя боятся, уважают, это одна сторона. И такие люди тоже уже достойны уважения. Они сумели это сделать, но это же не то, что сердце открывает. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня посмотрели хорошо на наши собственные сердца. Можно делать очень много добрых дел. Я обращаю внимание на деталь очень важную. Всю свою жизнь завалить добрыми делами. Но иногда эти добрые дела, которые кому-то были направлены, для него сделаны, они почему-то не меняют его сердце. Вы знаете почему? Дела наши, слова наши, это каналы, через которые открывается то, что в нашем сердце есть. И Господь обратил внимание на чувства. У вас должны быть те же, что? Чувствование, что и во Христе Иисусе. Вы согласитесь, что можно делать доброе дело, оно будет снаружи таким по Писанию, знаешь, что так надо, но внутри той теплоты может не быть. Вы согласны с этим? Да. Мы знаем, понимаем головой, что так надо. И мы так делаем. И это хорошо для людей. Мы можем их запрос удовлетворить. Можем их успокоить в чем-то. Но когда нет теплоты настоящей внутри, то сердце их не поменяется все равно. Потому что какая может быть теплота? Я каналы открыл. Ну, допустим, я вообще дал пример. Я, допустим, Володю недолюбливаю чего-то. Ну, почему-то я его недолюбливаю, и все. Но я знаю, что так нельзя. Я ему делаю все хорошее, нормально, все хорошо, канатки ты. А теплоты-то нету. А именно теплота внутренняя преобразует человека. Вы меня сейчас понимаете, что я хочу донести? Чтобы мы не обманывали, что мы доброе делаем. Когда мы делаем доброе, то мы прежде всего для себя делаем доброе. Значит, мы не грешим, и Бог наказывать нас за это не будет. Это хорошо. А вот то, что теплоты не открыли внутренне, ее, ну же ее нету. Ну если у меня ее нету, то как она может быть? Вы знаете, вот вы часто приходите, мы часто бываем в собрании. Вот в одном собрании приготовиться натопит. Выходишь с улицы, открываешь дверь, сразу теплотой пахнет. Так? Приходишь в другой, холод, что на улице, что там. Одинаково. Двери открылись, а за этими дверами холод. И он на меня никакого влияния не оказывает. Двери открыты, да, я зашел, но там холодно, там не топили. Я таким простым доступным языком хочу показать, почему мы иногда делаем, долго делаем, а результата нету. Просто иногда скрываем внутренний мир свой. А Христос обратил внимание, я еще раз повторяю, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе, Господи, а так, а если по-другому, то вы не знаете, какого духа. Насколько уж это непросто. Ну просто, мы часто просто глубоко не копаем, не задумываемся. Мы часто, ну это сердце жестокое, может быть. Почва сердца этого человека твердая, тоже может быть. Все может быть. Я не говорю, что все то, что мы анализируем, после выражаем, что неправда, правда. Но вот все это, оно может быть покорено именно той теплотой, внутренней любовью, которая у нас есть. И открывается через дела, слова, взгляды и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я бы хотел, чтобы сегодня Господь благословил нас. Чтобы мы немножко по-другому с сегодняшнего дня посмотрели на свою собственную жизнь и, может быть, с другой стороны, оценили, почему вот неудачи такие. Почему? Можно, знаете, что? Возмутиться внутри, но самому улыбаться. И я не говорю, что надо все то, что у вас не круто, открывать, я и совсем этого не говорю. Я говорю о том, что его не должно быть. А иначе просто, ну, полноценной работы не происходит. Мы говорим, ну как спасти? А вот так, любовью. Это не только выражением любви. Когда мы сегодня говорим, то мы свои чувства как открываем? Нашими делами, словами, поступками. А чувство, как чувство, ты не покажешь самого его. Оно через дела открывается. Но оно должно быть. Оно должно быть. И если оно есть, вот эта теплота, она впоследствии преобразует сердце. Поэтому я обращаю внимание на эти очень важные детали. И вы понимаете, что Господь достигает сердца человека, чтобы его преобразовать, изменить в трудных обстоятельствах. Вот я читаю одно из мест Священного Писания. Это было еще неизвестное место. Деяния апостолов. 6 глава. 8-15 стихи. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемых синагоги либертинцев, киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Ахии, вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ, и старейшин, и книжников. Напавши, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Вы можете сегодня представить ту обстановку, или то давление, или та атмосфера, которая очень сильно влияла на Стефана. И 15 стих. И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо кого? Как лицо ангела. Я не знаю, что бы мы делали. Наверное, были бы мрачные, наверное, плакали бы, может, даже возмущались бы, лицо побагровело бы. А знать, как это так? Это было бы не лицо ангела. А при всем этом, и помните слова, которые Стефан последние произносил, когда его побивали камнями? Да. Какие слова у него были? Господи, не умени им греха сего. Это похоже на то, как Иисус Христос говорил, «Отче, прости им, они не знают, что делают». А Стефан говорил, «Не умени им греха». И сказавшие, почил. И лицо его было, как лицо ангела. Все, сидящие в Синедрионе, видели лицо его, как лицо ангела. Я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни мы жили так, чтобы наше лицо не менялось. Я понимаю, недаром некоторые люди называют верующих людей ненормальными. Но когда тебя побивают камнями, и тебе радоваться и веселиться, конечно, это что-то ненормальное с ним. Но это нормальное у Бога. Это нормально. Это ненормально для людей, но нормальное у Бога. Я не раз рассказывал свидетельство одного из наших братьев, который во время еще Советского Союза не принял присягу. Его вывели перед строй и приказали каждому солдату плюнуть ему в лицо. И говорит, когда первый солдат плюнул ему в лицо, говорю, он наполнился большой радостью, наполнился ликованием. Это ненормальный. Нормальный. Да, мы для мира ненормальные люди, запомните это. Что наше поведение не такое, как у них. Да, это правда. Что мир только ненормальный, сумасшедший, радуется своего состояния, и когда им что-то делают, да. Поэтому Писание говорит, хотите быть мудрыми, то будьте какие? безумный. И это в добром смысле слова, в том разы, как я сегодня говорю. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы поняли это. Или хотя бы сегодня, когда будем молиться, молиться, Господи, прости меня за то, что я думала, что ты меня не слышишь. Оказывается, дело-то было в другом. Дело было в том, что теплоты не было, да? Я делал, я молчала, сжавши зубы. Я, может быть, даже говорила что-то приятное, а внутри обратное хотела сказать. Это теплота Божия и нежность, настоящая нежность, она открывает доступ к сердцу человека, это ключ. Ну, я читаю, что нам должно делать. Ну, конечно, притча 25 глава 15 стих прочитаю. Кротостью склоняется к милости вельможа. А кротость, это ж ласка. Это не что такое, это нежность. Это даже, наверное, трудно эквивалент подобрать. Есть некоторые слова, которые надо много слов, чтобы более-менее полноту отобразить. Но вообще, мы понимаем, кротостью склоняется к милости вельможа. К милости вельможа. А милость дается тому, кто ее не заслужил. Когда ты заслужил, заработал, то это не милость, это просто воздаяние. Хорошее воздаяние, может быть, награда какая-то на то, что заработал. А милость проявляется к тому, кто ее не заработал. И говорит, вельможа склоняется к милости, к кротостью, чей? Твоею. Я рассказывал, но сегодня еще чуть-чуть добавлю, я уже постараюсь и кончить до 11:30. Я помню когда-то, ну, я эту тему увел, значит, поклонение, что без поклонения Бога, преклонение перед, ты ничего от него не получишь. Я помню в свое время, ну, очень кончику постараюсь, так сказать, тут пробежать. Когда, значит, я еще был пастором у себя в Барановичах, ну и мэром города был мой, значит, студент-однокурсник, которым мы вместе учились с техниками. Ну, значит, я пошел по своей линии, он пошел в высшую партийную школу, кончил, уже стал мэром города. Ну и пришлось, я уже не помню, что там начиналось. Ну, короче говоря, я попросился на прием, пришел к секретарю, мне на прием надо. Там был блаженство с молитвенным домом. Она говорит, он говорит, не примет, потому что у него не приемный день. А я назвал фамилию, ты скажи, что я пришел. Она так удивилась, поглядела, кто такой появился. А он вообще человек по натуре очень хороший был. Несмотря на то, что он был мэром, но всех своих студентов всегда помнил. В любое время. Заходил сразу же. Ну, если там что-то совещали, то подожди немножко. Потом он такой незаносчивый был. Такой хороший человек по натуре, значит, своей. Но она сказала, пришла. Он через минуту вскакивал, говорит, Николай Иванович, я пару минут, у меня тут главный врач города, я, говорит, его приму, и я, говорит, приму. Ну, я пошел, здравствуйте, называю по имени отчеству, говорит, ты что меня по имени отчеству называешь? Ты что, говорит, забыл, чтобы все, ну как, говорит. Конечно, говорю, но то когда-то было, теперь другое, я говорю, пастор, ты мэр города, а вообще-то между этими нами двумя большая разница, то противостояние, как правило. Да, вот, ладно, перестань ты про эти вещи. Говорить. Да. Принял, мы с ним поговорили, он, значит, то, что надо было выслушать, ну, нормально так поговорили, все. Ну, а потом через где-то недели, значит, я как раз у него брат, тут тоже довольно известная личность была в городе, двоюродный или троюродный, точно не знаю. Мы, значит, стоим, подъехали где-то в горосполкому, что-то надо было, и он идет с каким-то начальником, этот мэр города. Этот сразу, ну, брат троюродный, эй, ты, Ухой Махарь, назвал по имени, иди сюда. Он глянул, говорит, когда освобожусь, тогда зайдешь. Вот две разницы. Да. Я понимаю, я подошел к нему тогда, но я понимаю все это. Ну, и он, наверное, считал, что как родной, то что-то особенно. Оказывается, есть разница. Все-таки надо уважать, надо иметь доступ к человеку. Я понимаю, если бы я открыл дверь к нему ногой, мимо секретаря, тому же самому мэру, он, наверное, так со мной не говорил бы. Потому что, ну неправильно. Так не должно делать. Потому я просто хотел бы сказать, что мы своим поведением правильным, мы открываем путь к сердцу человека. Неправильным закрываем. закрываем. И вот я читаю, еще раз перечитываю, кротостью склоняется к милости вельможа. И мягкий язык переламывает кость. Попробуйте своим языком кость переломать. Но никогда вот этим не переломать. Если надо хорошее зубило и молоток хороший. А вот в духовном смысле слова короткий язык переламывает кость. И это никуда не денешься, это не опыт человеческий, это просто Слово Божие. Может быть, кто-то достиг этого и опытом. Мы очень часто, вместо того, чтобы использовать то, что написано, так мы сначала опытом, ага, если это так, а пройдет, шишек понабиваем, колени позбиваем, как говорят, а после уже так, ну, а тут же, ну, надо же было так, как написано. Я перечитаю нечто то, что не должно в нас присутствовать, для того, чтобы мы могли быть ловцами человека. Иначе мы ими просто не будем. Мы никого не поймаем. Да и для самих будет поставлено под вопрос и обетование многие Божие, и может быть вопрос спасения даже.